Так значит, долговязому шавалю ты отставку дала? — говорил один из шахтеров. — Взяла теперь карапуза? Да ведь ему придется лестницу подставлять. Я вас видел за рекельяром. Да ей-богу, он на тумбу взобрался, чтобы до тебя дотянуться. — Ну и что? — ответила Мукетта в самом веселом расположении духа. — Какое твое дело? Ведь тебя в толкачи не позвали? Ее благодушная грубость вызвала новый взрыв смеха. Мужчины, греясь у печки, гоготали так, что у них ходуном ходили плечи. Мукетта и сама тряслась от хохота, прохаживаясь среди них в непристойной при ее толщине мужской одежде, обтягивавшей возбуждающие и комически пышные формы раздувшиеся до уродства. Но вдруг веселые шутки смолкли. Мукетта рассказала Маэ, что Флоранса, высокая откатчица Флоранса, не пришла и больше уже никогда не придет. Вчера ее нашли мертвой на постели. Одни говорят разрыв сердца, а другие, что опилась можжевеловой водкой. Выпила одним духом целый литр. Моя жаловалась, опять не повезла. Артель лишилась одной из своих откатчиц. А ведь сразу ты ее не заменишь. Артель работала сдельно. 4 забойщика, он сам, Захарий, Левак и Шапаль. Если откатывать станет только Катрин, выработка будет меньше. Вдруг он воскликнул. Погодите-ка. А тот человек, что искал работу? Как раз мимо дверей проходил Дансар. Майя рассказал ему о случившемся и попросил разрешения нанять откатчика. Он упирал на желание компании брать на откатку угля мужчину вместо женщин, как на анзенских копьях. Старший Штейгер сперва усмехнулся. Намерение убрать женщин с подземных работ обычно вызывало негодование углекопов. Для них важно было пристроить своих дочерей на работу. А вопросы морали и гигиены их не слишком беспокоили. Поколебавшись, Штейгер все-таки дал разрешение с оговоркой, что представит его на утверждение инженера Негреля. «Пойди-ка, поищи этого парня». «Его и след простыл», — заявил Захарий. «Нет», — возразила Катрин, — «я видел, он остановился у котельной». «Так ступай, приведи его, лентяйка», — крикнул Майя. Девушка побежала, а в это время толпа шахтеров направилась в приемочную, уступив место у печки другим. Жан-Лен, не дожидаясь отца, пошел за лампой вместе с Бебером, толстым простодушным подростком, и Лидией, худенькой 10-летней дочкой Пьерона. Мукетта, поднимавшаяся по темной лестнице впереди них, вскрикивала, ругала их чертенятами и грозила надавать им затрещин, если они не перестанут ее щипать. Этьен действительно был в котельной и разговаривал с кочегаром, шуровавшим уголь в топках. От одной мысли, что придется опять выйти на холод, в темноту, его мороз по коже подирал. Все же он решил было отправиться дальше, как вдруг кто-то тронул его за плечо. «Пойдемте», — сказала Катрин. «Кое-что для вас нашлось». Этьен сперва не понял. Потом в порыве радости крепко пожал девушке обе руки. «Спасибо, товарищ! От славный малый!» Катрин, смеясь, разглядывала его при багряном свете, падавшем на них из пылающих топок. Этой тоненькой, хрупкой девушке, запрятавшей косы под синий колпак, было смешно, что ее принимают за молодого парня. Этьен же смеялся от радости. И так они с минуту стояли друг против друга и хохотали, раскрасневшись от жары. В раздевальне Маэ, присев у своего шкафчика, снимал с ног деревянные башмаки и толстые шерстяные чулки. Пришел Этьен, и они обо всем договорились в двух словах. Плата 30 су в день, работа тяжелая, но можно скоро научиться и продвинуться. Забойщик посоветовал новому откатчику не снимать башмаков и дал ему старую баретку, кожаную шляпу для защиты головы. Хотя сам Маэ и его дети пренебрегали этой предосторожностью. Вынули из шкафчика инструменты, Среди них была и лопатка Флоранс. Когда заперли в шкаф башмаки и чулки, а заодно и узелок Этьена, Туссен Мэ вдруг вышел из себя. «Да куда девался этот дурень-шаваль?»